Глава 21. Хан Минси. «Что? Зачем Муджин?» — вслух подумала Минси, захлопав глазами. «Простите, директор Ли, я не совсем поняла, что мне там делать, да еще и вместе с вами». «Есть кое-что важное, что я должен там посмотреть». И Ли Джунхо начал рассказывать. О звонке племянника писателя Ча Рыма, книги которого она очень любила еще со школьных лет. Услышав, что найдена его неизвестной публике и неизданная рукопись, Минси изумленно приоткрыла рот. Такого она никак не ожидала. Вот так история. Просто чудо какое-то. «Если это действительно правда, мы должны подписать контракт и выпустить книгу», — проговорил директор. «Я собираюсь ехать в Муджин завтра же. И поскольку секретаря у меня пока нет, а он твой любимый автор, я решил, что ты должна поехать со мной. А что? «У тебя есть другие планы?» — приподняв бровь, добавил он. Минси покачала головой. Она еще не успела ответить на письмо писателя Кима, который предлагал прогуляться у башни Намсан, полюбоваться осенними красотами Сеула и где-нибудь пообедать. С одной стороны, хотелось, чтобы он побольше занимался своим романом и не терял время попусту, а с другой — не может же Ким Хаджин с утра до вечера сидеть за ноутбуком. Возможно, прогулка пойдет на пользу его вдохновению. Ну что же, если ей нужно завтра уехать в Муджин, ему придется пойти гулять одному. Но пропустить такое великое событие, как новая рукопись писателя Ча Рыма, Хан Минси не могла. «Нет, директор Ли», — ответила она, — «у меня нет никаких планов на завтра. Я поеду с вами». «Договорились», — кивнул он. «Выезжаем утром, я за тобой заеду. Редактора О я сам предупрежу, что тебя не будет в офисе». «Хорошо», — согласилась Минси, подумав, что О Ги Хун уже, наверное, начал привыкать к ее отсутствию на рабочем месте. Еще ей подумалось, что если коллеги узнают про совместную поездку с директором, сплетни на них станет еще больше. Едва ли такую новость можно будет удержать в секрете. Но Хан Минси вдруг поняла, что это ее больше не волнует. Переживания о разговорах и шепотках за спиной отошли на задний план. Как можно думать о чьих-то досужих наветах и слухах, если уже совсем скоро она будет держать в руках неизвестную рукопись писателя Ча? Даже мурашки по коже пробегали от одной этой мысли. А что же будет, когда она к ней прикоснется? «Ты можешь идти», — отпустил ее Ли Джунхо. О вчерашнем он больше упоминать не стал, и Минси сделала вывод, что ему должно быть неловко об этом говорить. Главный начальник, который отдыхает в компании скромной подчиненной, все же не самая рядовая и одобряемая корейским обществом картина. Остаток рабочего дня прошел достаточно спокойно. Улучив момент, чтобы поговорить с Сухёном, она рассказала ему о завтрашней поездке, но попросила пока молчать о причине. Он был ошеломлен известием о рукописи Ча Рыма не меньше, чем сама Минси, и даже позавидовал ей. «Похоже, директор Ли высоко тебя ценит, раз решил позвать с собой», — заметил Сон Сухён. «На что это ты намекаешь?» — нахмурилась она. «Просто он знает, что писатель Ча — мой любимый автор. Вот и все. А еще у него пока нет секретаря». «Но почему именно ты? В издательстве немало других сотрудников, довольно компетентных и опытных. Мог бы, например, редактора О выбрать». «У редактора О и без того работы хватает», — отозвалась Минси. Она боялась думать, что Ли Джунхо пригласил поехать с ним, потому что ему нравилась ее компания. Вдруг на самом деле это не так, а у нее от таких смелых мыслей только напрасные надежды появятся. Подругам в общем чате Минси тоже вечером написала, просто не смогла удержаться. После новости про неожиданное признание Сухёна это была следующая, которая вызвала бурное обсуждение. Правда, о том, как она сидела с директором Ли в уличной палатке, Минси рассказывать не стала, хотя за это молчание, в отличие от случившегося в отеле, он ей платить не стал. Писателю Киму она написала, что у нее завтра дела, поэтому погулять с ним никак не может, но без подробностей. Сегодня никаких вечерних посиделок не было, поэтому Хан Минси в кои-то веки легла спать пораньше. Сумку для поездки она собрала заранее, с вечера, зарядила телефон, чтобы точно не пропустить будильник. А еще позвонила маме, рассказала наконец-то, что стала личным редактором одного молодого писателя. Мама удивленно ахнула, такого она не ожидала. И обрадовалась, конечно. О поездке в Муджин Минси говорить не стала. Почему-то было неловко объяснять, что они там будут вдвоем с директором. Хотя, может, все-таки не вдвоем? Может, он личного водителя с собой возьмет? Неужели всю дорогу будет вести машину сам? Водителя не было. Когда она вышла из дома утром, Ли Джун Хо сидел за рулем и разговаривал с кем-то по телефону. На мгновение Минси застыла на месте, запечатлевая в памяти этот образ. Красивый и привлекательный мужчина в дорогом автомобиле, который приехал за ней. Такого в ее жизни никогда еще не случалось. И случится ли когда-нибудь снова? Повернув голову, директор Ли увидел ее и махнул рукой. Дверца машины плавно поползла вверх. Хан Минси сделала глубокий вдох и шагнула вперед к нему. Ли Джун Хо. Сегодня на ней была белая блузка с синими джинсами и кожаная куртка. Волосы убраны наверх, в пучок, из которого выбивалось несколько прядей. Такая прическа к лицу не всем, но Минси она очень подходила. «Вы ведь не будете против, что я немного отошла от дресс-кода?» Сев в машину, задала вопрос девушка, кивнув на свои джинсы и белые кроссовки. «Мы не в офисе, поэтому ничего страшного», — ответил ей Джун Хо. «Сам он сегодня по привычке надел костюм, но не черный, да и ненавистным галстуком пренебрег. Как спалось?» «Хорошо. А вам?» «Замечательно», — отозвался Ли Джун Хо, между прочим, даже не покривив душой. Он думал, что окончательно потеряет сон и покой после решения совета директоров насчет закрытия одного из издательств. Но известие о рукописи Чарыма посулило надежду, что дела наладятся и все сложится наилучшим образом. «Волнуешься?» «Да, ужасно», — призналась Хан Минси. «Я прочитала все у писателя Ча. Даже студенческую работу о его творчестве писала, делала исследования, не вылезала из библиотек. Ой, простите, это звучит так, как будто я хвастаюсь». «Никогда не бойся говорить о своих заслугах», — проговорил Джун Хо. «Ты должна ими гордиться. Жаль, Чарыма нет в живых, и он не узнает, что у него есть такая преданная поклонница». «Даже не верится, что я окажусь в его доме, увижу место, где он жил и работал», — выдохнула она. «Да, почти все время писатель Ча проводил в Муджине. Сеул приезжал только по делам. Все его имущество, все наследство досталось племяннику. Если мы подпишем контракт на рукопись, гонорар тоже придется выплатить ему». «А вы ему доверяете, племяннику этому?» — поинтересовалась собеседница. «Я еще с ним не знаком, только по телефону разговаривал». Деревня Муджин находилась на берегу Желтого моря, в очень живописном месте, правда, достаточно удаленном от столицы. Они выехали утром, да и пробок по пути почти не было, но все равно ехали несколько часов. Когда были уже далеко, Ли Джун Хо приоткрыл окна в машине, чтобы впустить свежий, напитанный морскими ароматами воздух. «Как красиво!» Минси прилипла к окну, любуясь на виды, мимо которых они проезжали. «Потрясающе!» «Ты не бывала здесь раньше?» «Здесь нет. Хотя у меня мама и тетя тоже живут у моря, но в другом месте». Из ее личного дела Джун Хо знал, что отца у Хан Минси нет. В данных о родственниках она его не указала. Скончался или они с ее матерью развелись и проживали отдельно? Спрашивать он не стал. «А вот и Муджин!» Ли Джун Хо кивнул на придорожный указатель. «Почти приехали». Приморская деревня находилась сразу за поворотом. Она была небольшой, но на первый взгляд довольно чистенькой и уютной, с выкрашенными в светлые тона домиками, возле большинства из которых располагались небольшие огороды. Местные жители, в основном рыбаки. Некоторые из них попались им на пути. Люди с интересом оглядывались на незнакомый автомобиль. Должно быть, тут редко появлялись такие. Дом Чарыма стоял на окраине. По виду он мало чем отличался от остальных, разве что вместо огородика его окружал маленький фруктовый сад. Из окон второго этажа открывался вид на море. Наверное, покойному писателю нравилось сидеть на крыльце своего домика, наслаждаясь безмятежной тишиной, синим небом и чистым воздухом. Всем, чего не было в большом городе. Квон Ючон, уже предупрежденный о визите директора Ли, вышел встречать. Он оказался человеком лет 40 с лишним, низкорослым и очень смуглым. Поклонившись, племянник писателя провел их в дом. «Вы же знаете, что дядюшка всегда печатал свои книги на машинке», — говорил Квон Ючон, ставя перед ним старые растоптанные тапочки. «Компьютеры ему не нравились, к ним он так и не привык, называл их бездушными автоматами. Эта старая машинка до сих пор здесь стоит». «И рукопись напечатана на ней же», — уточнил Ли Джунхо. «Ну, разумеется. Можете проверить, если сомневаетесь. Я слышал, что у каждой печатной машинки свои особенности. В каком-то детективе благодаря этому полицейские смогли поймать преступника». «Да, так и есть», — кивнул Джунхо. Почему-то племянник писателя ему не нравился. Верткий, суетливый, он напоминал угря. Изнутри дом казался пустым, лишенным своего хозяина, а вместе с ним и души. Хотя его определенно проветрили, было заметно, что он долго простоял нежилым. По телефону Квон Ючон сказал, что он разбирает вещи, поскольку собирается продать дядин дом. Видимо, поэтому здесь такой беспорядок. Даже мебель оказалась сдвинута и явно стояла не на своих местах. «Вот она!» Квон вытащил из ящика стола папку с бумагами. «Та самая рукопись!» «Та самая!» Благоговейно выдохнула Минси. Она стояла за спиной Ли Джунхо, не слишком близко, но он все равно чувствовал ее молчаливое присутствие и аромат духов. «Невероятно!» На первый взгляд все было в порядке. Толстенькая стопка листов, отпечатанный на машинке текст. Джунхо проглядел несколько страниц наугад. «Это и правда невероятно», — проговорил он. «Но я не могу вот так сразу принять решение. Необходима разносторонняя экспертиза. Проверить только печатную машинку будет недостаточно». «Что?» — визгливым голосом откликнулся Квон Ючон. «Какая еще экспертиза? Зачем? Вы мне на слово не верите? Обманщиком меня считаете? Некрасиво, директор Ли. Я вам самому первому позвонил. Или вы хотите, чтобы я пошел к вашим конкурентам? Happy Books не единственное издание в Корее так-то. Есть и другие, к вашему сведению, и они новую книгу писателя Ча с руками оторвут».